Глава 15. Зеркало обычного никто из протекторов, кроме, скорее всего, Шерши, не взял, а Ронни признался в его наличии. Поэтому увидеть, какие личины накинул на них вредный духовник, не представлялось возможным. Зато отлично можно было понять по реакции коллег. Лучше всего для определения оной подходило слово «веселье». Льот оглядел соратников и скривился. Что ж, в знании людей и чувстве юмора Шерши отказать было нельзя. Майрел и Гархайт выглядели столь поразбойничьи, что даже он, Фарклайт, поостерегся бы плыть с ними на одном корабле. Фиро изрядно омолодили, придав вид юнге, еще совсем не оперившегося юноши. Но вот хитрецы ему все же в лице добавилось. Старший протектор даже подумал, что такое дополнение к характеру иной раз не лишнее. Главное, чтобы смекалистость не перешла в криводушие. Шай выглядел, впрочем, как и всегда. По крайней мере, улыбка, будто он ожидал на берегу встретить каких-нибудь красоток, сияла, как и до наложения иллюзии. Шерши только чуть изменил черты его лица, да в одежду добавил несколько легкомысленных деталей, которые, увы, Фелл при работе с Льотом позволить себе не мог. А вот сам Ро... «Шерши, ты думаешь, пираты могут ходить в одежде духовников Нарры?» Старший протектор изогнул почти прямую бровь. «Да, Шерши. Ты чего это как был, так и остался? Прямо-таки жажду узреть, во что ты себя обратишь», — осклабился Гархайт. «Или, может быть, ты с нами не собираешься идти?» — тонко улыбнулся Майрел. Фиро что-то сосредоточенно прощупывал в энергетических потоках. Его усилиями грозовые тучи уже кружили в небе, будто примериваясь к пиратским скалам. Молодой духовник сообщил, что шторм не сильный, а то сами же потом не выберутся. Начнется, как только их лодка подойдет к острову, если так можно назвать, это странное образование, на котором высился оплот пиратского братства. «Да куда же вы без меня?» — щелкнул Ро веером. «Просто меня никто, кроме вас, не будет видеть». «Так, а нас ты не мог невидимыми сделать?» — завопил Барс. «Сколько бы проблем сразу пропало!» «Извини, Майрел. С такой большой группой, как наша, и при таком количестве потенциальных зрителей это просто невозможно». «Но почему тогда ты на себя невидимость наложил?» «Неужели ты думаешь, что я буду изображать из себя оборванца ради каких-то пиратов?» — фыркнул духовник. С удовольствием полюбовался на лица коллег. Потом не выдержал и усмехнулся. «Это, конечно, главная причина. Вторая же заключается в том, что на себя очень трудно наложить достаточно качественную иллюзию. Велика вероятность, что я допущу какой-то промах, который и выдаст нас. Особенно это актуально при движении, разговорах и прочих активных действиях. Будучи невидимым, я смогу не отвлекаться на собственную личину, которую к тому же еще и не вижу, а также ожидать, что мне придется контактировать с людьми, опять же отвлекаясь от дела. Пойду я в середине, чтобы на меня никто из посторонних не наткнулся. Вас же прошу не смотреть прямо на меня. Это будет выглядеть более чем странно. И уж тем более не заговаривать со мной. Ведь для всех остальных на моем месте будет пустота». Протекторы уважительно помолчали. Только лишенный всякого почтения давний напарник высказался. «Хоть раз что-то нормально объяснил. А то вечно о причинах твоих поступков узнаешь уже после операции. И то в лучшем случае». «А ты хочешь, чтобы я еще и хвастался?» Веером духовник прикрыл улыбку. Понимание поступков напарника или члена команды увеличивает эффективность работы, будто вскользь заметил Льот. «Меня все устраивает», — высокомерно заявил Шерши. На его лице вновь появилась характерная презрительная мина. «В таком случае, не забывая прикрывать Фиро, когда он будет искать зеркало», — последовал холодный ответ. «Не забуду». «Когда мы уже доплывем до этого вахного острова?» — пробурчал Гархайт. «Его с Шаи посадили на весла, так что он был кровно заинтересован в результате». Адъютант, сидящий лицом к направлению их движения, как-то слишком довольно улыбнулся и кивнул куда-то вперед. Рыжий обернулся и увидел их цель. Посмотреть было на что. Крепость сама по себе не отличалась особой изящностью. Стены с зубцами и редкими бойницами. Но она стояла прямо на скале, будто выросшей из моря. Несколько каменных образований возвышались прямо за цитаделью. Именно их требовалось оплыть, чтобы оказаться перед единственным пригодным для высадки местом. никто из протекторов не сомневался, что за этой стороной наблюдают десятки караульных. Другого пути к оплоту братства не было. По крайней мере, на первый взгляд. Сама же крепость, выстроенная на нескольких уровнях, несмотря на свою простоватость, выглядела довольно живописно. Особенно если учесть плещущее вокруг море и гневающееся грозовыми тучами небо. Корабли, хлопающие разноцветными парусами, зрительно где-то на уровне основания цитадели, только добавляли ей диковатого величия. «Вам не кажется, что эта штуковина?» — разбил пафос Майрал. «Даже не словами, тоном. Учитывая ее месторасположение, очень похожа на застежку к нашему колье». Фарклайт величественный и властный, даже в виде которым наделил его шерши. «Извини, Льот, но с твоей осанкой только Тарикавой можно не вызывать подозрений». Оценивающе смотрел на крепость. Примечание. Тарикавами в этом мире называли весьма стервозных барышень. Происхождение столь туманного, что оно просто не могло быть достойным. Известна была эта раса темно-бордовой кожей, великолепной боевой выучкой, магией с использованием потрохов врагов и животных, а также почти полностью прямым позвоночником, что, несмотря на видимые противоречия с наукой, совершенно им не мешало и уж точно не сковывало движений. Знающие люди говорили, что тела тарикав даже рыбы не едят. Эту расу, совсем немногочисленную, побаивались за особую безжалостность и умение идти к цели, невзирая на свои или чужие нужды. Впрочем, этот страх никому не мешал нанимать этих женщин для различных, как правило, опасных дел. Бывали и случаи, когда они становились пиратами или входили в дома чести, иногда даже в писец гильдии. Мужчин-тарикав не существует. Конец примечания. Ну что ж, теперь я понимаю, почему карательные экспедиции не выполнили поставленные перед ними задачи, произнес он. Почему-то ни у кого не возникло сомнений, что скоро будет организована еще одна, и ей повезет куда больше. Фиро тоже вгляделся в крепость, но совсем по иной причине. В следующий миг энергия вокруг него всколыхнулась, и гроза наконец сорвалась с цепи. «Хороший план!» — прорычал-прошипел Майрал, только мокрый. Команда протекторов вымокла в считанные секунды. «Не волнуйтесь», — засмеялся жутко довольный собой Фира, подставляя лицо крупным дождевым каплям. «Как только окажемся под крышей, я вас высушу». «А мы не засветимся?» — довольно спокойно поинтересовался Рыжий. Неожиданную ванну он именно так и воспринял. Можно было не сомневаться, что мытье головы у него отложится еще на месяц. «Нет, конечно», — Фира покачал головой. Шерший неохотно продолжил мысль коллеги. «Даже я не могу полностью скрыть одновременно заклинание такого уровня. Я про иллюзии и наши способности. Особенно если учесть, что ими в разной степени обладают все из нас. Поэтому проверочные заклинания просигналят, что среди нас есть один предельщик. Надеюсь, что мне удастся достаточно погасить колебания от наших сил, чтобы этот самый колдун определился как слабый. Но даже если средний, то ничего страшного, как мне представляется. Сейчас они есть на многих кораблях. В случае, когда намечается какая-то заварушка, никто их на корабле охранять крыс не оставит. Мы идем через главный вход, не таясь. Так что появление среди нас одного умеющего тревожить энергию не вызовет подозрений. Но, возможен интерес. Будьте готовы». Льот кивнул. Все это он уже знал, но оценил сам факт объяснения шерше, данного несмотря на его недавние высказывания. «Подплываем», произнес старший протектор. «Гархайт, Майрал, Шай». Имена прозвучали как команды. А вот в слове, произнесенном затем, сквозило столько едва прикрытого веселья, что протекторы никогда бы не поверили в возможность подобного тона у их командира. Не услышь его собственными ушами. «Развлекайтесь!» Хотя, конечно, это тоже было командой, означающей, что именно названные будут вести все переговоры. «Откуда?» окликнули их, когда шлюпка подплыла к берегу, а Шаи с Рыжим сноровисто выпрыгнули из нее. «Морской еж!» Майрел приземлился на деревянный настил, удачно вписавшись между коллегами. Оборотническую сущность никакими иллюзиями не скроешь, поэтому шерши не стал и стараться. Перевертыш запросто мог оказаться пиратом. «Вовремя мы, а?» Кивнул на тучи и волны. В этой маленькой бухте еще не сильные, и подал руку даме. Кажущиеся бордовыми, благодаря стараниям Миро, волосы Льота липли к голове, делая Тарикаву еще суровее. Дама окатила оборотня ледяным взглядом и сама выбралась из лодки. Пираты одобрительно усмехнулись. Высокая, прямая как палка женщина обладала той красотой, которая нравится лишь охотникам. Юнга отчего-то замешкался. На самом деле, просто согласно договоренности пропускал вперед Шерши, но потом быстро догнал группу. «Вовремя-то вовремя, да только не совсем», — хмыкнул пират, кидая взгляд на мокрую одежду и волосы. «И так мчались, как зарыряки», — прорычал Гархайт, еще более впечатляющий в новом виде. «Даже пожрать не успели. Как пить дать? Эти вахные крысы, что остались на корабле, утопленника им взад, весь ром выжрут. А мы тут что, разговорами питаться будем?» «Не боись, великан», — почувствовав родственную душу, ответил ему один из вынужденных торчать на ветру и дожде пиратов. «Главный выпивку обещал». «Посмотрим». Недоверчиво, будто не верил в саму возможность бесплатной раздачи спиртного, проворчал Рыжий. «А девочек он не обещал?» — сверкнул оскалом Шаи, наконец-то сумевший обогнуть широкую спину Гархайта. Пираты поддержали незамысловатую шутку грубым смехом, а потом один из них рискованно ответил. «Да у вас вроде и своя есть». Против ожидания девочка не проигнорировала высказывание. Она повернулась, прожгла наглеца взглядом и ответила. «Нету. Я понятно излагаю?» От этого взгляда моряк попятился и заметно спал с лица. «Ну, нету так нету. Как скажете, как скажете!» Невнятно, но торопливо произнес он. За спиной дамы протекторы скривили горестные мины, получив в ответ понимающие сочувствующие взгляды. «Много уже приплыло?» Майрел незаметно вклинился между Льотом и незадачливым пиратом. Тот, как и его спутники, радостно ухватился за предложенную перемену темы. Отвратительная репутация тарикав сыграла свою роль. Никому не хотелось, чтобы по его внутренностям определяли прогноз погоды на ближайшую неделю. «Да прилично уже. Больше дюжины команд. Правда, не полным составом. Остальные, похоже, выпадают. С такой-то погодой. О, еще какие-то придурки плывут. Давайте, ребята, шагайте, шторты раскрыли. Там теплее, уж точно суши. И выпивка. Утопленник, меня побери. Хотел бы я на ваше место». Протекторы не стали брезговать дельным советом и направились к видимому отсюда входу в крепость. Пришлось изрядно подняться, прежде чем они смогли укрыться под крышей. Разговор с дежурившими здесь не привнес какой-то особой ясности, кроме «поторапливайтесь уж, с минуты на минуту все начнется». «Вам не кажется, что-то, что начнется, как-то связано с нашим...» — начал Благархайт. «Молчите!» — прошипел Шерши тихо, но с такой яростью, что даже Рыжий посчитал за благо заткнуться. «Чаламбури!» — выкрутился протектор. Ответы ему дали невразумительными междометиями. Коллег явно беспокоило огромное напряжение, отражающееся на лице духовника. Ро раздраженно повел веером, напоминая, что им нельзя смотреть в его сторону, даже если за ними на первый взгляд никто не наблюдает. Фиро выглядел испуганным. Льот с Шаи тоже ощущали тяжесть пиратской магической защиты, но не могли проверить ее самостоятельно, иначе работы Шерши только прибавилось бы. Слушай потом его возмущение. Впрочем, скоро духовники заметно повеселели, и остальные тоже успокоились. Ро шепотом объяснил, что в первом проходе проверочная система оказалась действительно серьезной. Дальше будет проще. Так на деле и вышло. С направлением движения в узких коридорах гадать не пришлось. Освещен был только один из них. Впрочем, даже факелов жалеть не стали. Но и количество людей в комнатах и коридорах заметно выросло. Протекторы даже чувствовали себя неудобно. Строго говоря, борьба с преступностью не входила в их служебные обязанности. Но все равно как-то неуютно было. Будто они лично были повинны в том, что столько пиратов находится на свободе. На их группу косились, но не более, чем на всех остальных. Тут были личности и колоритнее. Один красноглазый субъект огромного роста в зеленом балахоне запомнился особо. Он им постоянно попадался на пути. Впрочем, потом оказалось, что их было двое. Были тут и типы, которым в городах лучше не появляться. С такими лицами больше подозрений можно было вызвать, лишь повесив на грудь табличку. А я пират, тру-ля-ля. И в то же время служители Нарры не раз замечали тех, кто выглядел невинно и весьма добропорядочно. Но основная масса существ вокруг особо не отличалась от моряков любых иных судов, если они не принадлежали к королевским или протекторским службам. Мужчины преобладали, но женщины тоже присутствовали, даже тарикавы. Как оказалось, старший протектор знал их клановое приветствие и не дал им провалиться. Барышни эти, не только тарикавы, к слову сказать, не выглядели шлюхами или забитыми жертвами. О, нет! Они выступали наравне с мужчинами. Была даже целая женская команда. Но все же пиратки вряд ли составляли десятую долю от общего количества присутствующих. В общем, публика по этим коридорам и залам бродила колоритная. Затеряться среди них не составляло труда, если, конечно, твое лицо неизвестно на территории всего колье. «Ну и воняет здесь», — поморщился Майрел. Оборотни даже в человеческой ипостаси обладали куда более тонким нюхом, и скопление в узких беззаконных помещениях большого количества людей, не слишком много внимания уделяющих вопросам гигиены, а также наличие чадящих факелов, существенно портило перевертышу жизнь. «Вентиляция почти не налажена», — также тихо поделился мнением Фиро. «Как думаешь, просто не предусмотрели или с умыслом сделано?» Барс раздраженно повел плечами. «Не знаю. Но на мой нюх можете не рассчитывать». Он подумал и добавил. «Особо». «Фиро, ты что-нибудь чувствуешь?» Льот посмотрел на духовника. «Несколько неплохих предельщиков примерно в том месте, куда, судя по всему, эта толпа и направляется. Я бы предположил, что зеркало именно там». Шерша кивком подтвердил, что такое наиболее вероятно. «Есть предположение, что затевается». Рыжий подозрительно оглядывался вокруг. При его лице это действительно смотрелось весьма угрожающе. «При чем тут зеркало?» Майрел не любил долго молчать. Шай, сосредоточенно сдвинув брови, намекающе произнес. «Что в достаточной степени может заинтересовать подобную публику?» «Золото», — тут же ответил Гархайт. «Сила», — выдал свой вариант Льот. «Имея ее, можно получить все остальное». «За золото тоже», — Рыжий не возражал, но делился размышлениями. «По крайней мере, по мнению подобных людей». «Вы знаете способы для получения того или иного с помощью зеркала», — продолжил свою мысль Фелл. Команда закрутила головами из стороны в сторону. Лишь их руководитель явно еще о чем-то думал. «Только как это делают в храме твоего шанса?» — пошутил Барс. «Не похоже, что кража зеркала Сайенсона и это собрание — простое совпадение», — наконец промолвил Льот. «Зеркало обладает большими и не до конца изученными способностями. Но они неразрушительны. Их ценность не в материальном воплощении, а в мудрости. В то же время зеркала — это неизменный атрибут колдовства и храмов». Его соратники в разнобой закивали. Получившие духовное образование, они прекрасно знали, что зеркала всегда присутствуют в домах богов, в которые есть доступ и людям. Только в одном из храмов зеркалу поклонялись, как священному предмету или даже сущности. Но и в ритуалах остальных отражающие стекла весьма активно использовались. Их сила несомненна и, как правило, заключается в облегчении или даже налаживании пути между этим миром и духовным. Обычно под этим понимается связь между людьми и богами. Обычно. Последнее слово прозвучало более чем многозначительно. Повисла неприятная пауза, нарушаемая лишь звуками шагов и звуками со стороны. Протекторы сейчас находились довольно далеко от остальных и могли не бояться подслушивания. «Подозреваете, что эти ребята захотели вызвать?» Шай сглотнул. «Кого-то из оставшихся за пределами?» Даже дети этого мира знали, что Сайенсон не создавал ту чистую силу, из которой возникло все. Она то, что было всегда. В какой-то момент, а может одновременно с ней, появился первый бог. И именно он решил трансформировать энергию, что была вокруг. Лишь благодаря его воле и желанию появилось все, составляющее ныне этот мир. И мудростью его Он и не нуждается в постоянной опеке своего создателя. Справляйся сам. Но это вовсе не значит, что о Сайенсене стоит забывать. Наоборот, почитать, благодарить и восхищаться. Не только за саму жизнь, но и за то, что при всем его могуществе он, с одной стороны, не забывает о своем детище, а с другой не тиранит его. Кроме того, Сайенсен отделил этот мир от того бесконечного пространства энергии, что до сих пор бушует за его пределами. Она проникает, конечно, и сюда, но в виде вполне пригодном для него. И пока на то есть воля Верховного Бога, так и будет. И все же порой в силе за пределами этого мира рождаются страшные создания, которых принято называть демонами. Они могущественны и разрушительны по своей природе, а также, как правило, с удовольствием при малейшей возможности прорываются за пределы, установленные Сайенсеном. Некоторые даже приживаются, что, впрочем, для коренных обитателей не несет ничего хорошего. Типичный пример тому – это нехты, которыми так боятся ругаться моряки. Они нашли свое место обитания, но для всех остальных это стало бедой, с которой, увы, поделать мало что можно. Были же и другие виды демонов. Помельче, покрупнее, пострашнее, даже позабавней. Некоторые из них забирались сюда самостоятельно. Иных умудрялись призвать не побоявшиеся риска предельщики. Известны были случаи, когда совершившие такое добивались поистине невероятных успехов. К сожалению, решившиеся на подобное авантюристы, как правило, забывали о сотнях и сотнях тех, кто сгинул, не сумев контролировать призванных ими созданий, или просто не справившись с магией такого порядка. «А ты что думаешь?» То ли уточнил, то ли сиронизировал Льот. Шай помолчал. Ответ был очевиден. «Зеркало Сайенсена. Не просто стекло с отражающей поверхностью», — тише всех заметил Шерша. «Волей самого Сайенсена оно наделено особой силой. Даже ему смогло указать на желанный путь, а также чертами, присущими больше живым существам, чем предметам. Если предположить, что любое зеркало — это возможная дорожка между нашим миром и тем, что находится за его пределами, то в случае с этим зеркалом мы рискуем получить королевский тракт». Перед глазами протекторов мгновенно встала самая широкая дорога на Нар-Роше, и лица разом помрачнели. «Но как они собираются это контролировать?» Льот покачал головой. «Судя по тому, что я слышал о хозяине морей, он кто угодно, но не идиот. Что-то тут неладно». «Закругляемся с разговорами». Чуткие уши Майрала уловили шаги приближающихся людей. «Похоже, мы наконец-то подходим к месту представления. То есть, конечно, общего сбора».